Сядь вот здесь напротив меня. Вот так. Зачем, говоришь, езжу? Он замолчал. Когда-то я знал одну девушку. Чем-то она походила на тебя. И она сказала мне однажды, что на земле очень много обыкновенных хороших людей и очень мало любопытных. «Любопытных?» — переспросила Ирина. «Любопытных», — подтвердил Петр Иванович. Я тоже долго не мог понять, что она хотела сказать, а потом понял. Вот что понял. Видишь, вот горит над нами электрическая лампочка. Каждое лето колосья за светлихой шумят, волнуются. А скоро полетит к далекой мерцающей звездочке могучий космический корабль. Но, как тебе сказать, не горела бы лампочка, не шумели бы колосья, и никогда бы не помчался в глубины мироздания звездолет, если бы некоторые люди не обладали простейшей человеческой особенностью — любопытством. Один человек, например, полюбопытствовал, отчего обыкновенное стекло, отшлифованное особым образом, увеличивает предметы, и создал микроскоп. Другой задумался, почему птицы летают по воздуху, и изобрел самолет. Третий попытался представить, что происходит в душе порядочной женщины, живущей во враждебном ей обществе. Во все уголки ее души заглянул и рассказал обо всем увиденном в книге. И книга эта принесла людям столько же пользы, сколько микроскоп и самолет, а может быть, намного больше. Пока еще на земле слишком много обыкновенных людей и слишком мало любопытных, таких, как эти трое, создавшие микроскоп, самолет и книгу. Но таких людей становится все больше. Скоро их будет очень много. Придет время, все будут такими. А чтобы оно пришло скорее, надо каждому стараться быть любопытным. Вот я и стараюсь. Вот и езжу, слушаю, смотрю, что делается на земле. И не беда, что я ничего не изобрету, не напишу, скажем, книгу. Для того и другого нужен большой талант. Таланта у меня нет, но мне все равно интересно жить, интересно ездить и смотреть. Ирина, подперев кулачком подбородок, смотрела на Петра Ивановича широко открытыми глазами, в которых было и удивление, и задумчивость, и еще что-то такое, что делало ее намного взрослей. Глава 19. На конном дворе никого не было. Возле конюшни стояли сани с разбросанными в стороны оглоблями. Смирнов потоптался возле них и вошел в пахнущую теплом полутемную конюшню. Лошади, каждая в своей стайке, громко хрустели сено, всхрапывали. Иные били копытами по деревянному настилу, и тогда хлопьями сыпался сверху, с потолка, легкий, как вата, куржак. «Есть кто-нибудь тут?» — громко спросил Петр Иванович. Никто не отозвался, только жеребец в ближней стайке изогнул шею и глянул на Смирнова радужно-стеклянным глазом. «Опоздал!» Фрол задал корму лошадям и отправился домой завтракать, — подумал Петр Иванович. Решив подождать Курганова, он прошел в угол конюшни, заваленный прелым сеном, и лег на него. Здесь в углу более темно и душно. Смирнов хотел уже встать, тем более, что возле конюшни раздались чьи-то шаги. Но в это время услышал: «Ну где же он? Жди, понимаешь, как барина!» И, помолчав, тот же голос, Петр Иванович узнал Устина Морозова, добавил: «Нынче кинь в собаку палкой, попадешь в начальника. Дошел пешком бы до станции, не подох. А я окочурился бы, на полдороги невелика беда». Устину ответил фрол Курганов: «Тебе что за печаль ехать? Вон Андрона пошли, или кого из ребятишек отвезут». Петр Иванович, ошарашенный, теперь не знал, что ему делать. Подняться и поздороваться, будто ничего не слышал, или подождать, может, Устин с Кургановым уйдут от конюшни, и тогда идти на станцию пешком. Пока раздумывал, фрол и Устин зашли в конюшню. Брякнули у дела, видимо, кто-то из них снял со стены уздечку. Потом голос Фрола.